Глава 9. На прицеле. Я привыкла избегать людей. У меня замкнутый характер, бесстрастный как лед, что, наверное, мешало мне заводить друзей. Я много времени проводила одна или в обществе природы, потому что только в тишине я могла слышать себя. И все же впервые я избегала кого-то, с кем жила под одной крышей. Я не выносила Мейсона. Его близость тревожила меня. Его присутствие вызывало во мне такую сильную турбулентность, что всякий раз я испытывала острое желание выйти из комнаты и вдохнуть воздуха, который его не коснулся. Хотя он первый решил держаться от меня подальше и никогда на меня не смотрел. Любая случайная встреча с ним выбивала меня из колеи. И легко понять, почему. Мейсон был дерзким, высокомерным и эгоистичным. Именно эти качества больше всего раздражали меня в людях, общению с которыми я когда-то давно предпочла одиночество. Однако в этом типе было еще кое-что. Что-то, что даже перевешивало его бесчисленные недостатки и вынуждало меня держаться от него на большем расстоянии, чем предписывает техника безопасности. Что-то, что бродило во мне, держалось в тени моего дыхания и таилось глубоко внутри. Я не знала, что это. Но была уверена. Это мне не нравилось. Спускаясь по лестнице в подвал, я спрашивала себя, как долго мне удастся игнорировать его существование. Может быть, всегда? Кошмарный сон помешал как следует выспаться этой ночью. Я все еще ощущала его на своей коже, как отпечаток чужой грязной руки. Я поморгала и, увидев свой блокнот, с облегчением вздохнула. Наверное, я оставила его здесь вчера вечером, когда спустилась в эту комнату порисовать. Взяв скетчбук, я собиралась вернуться наверх, когда через полуоткрытую дверь заметила в дальней комнате свет. Наверное, Мейсон забыл погасить, подумала я, потому что, заглянув в его так называемый тренажерный зал, никого там не обнаружила. Я подошла к лампе на шкафу и выключила ее. На улице было солнечно, и через маленькие окошки под потолком сюда проникало достаточно света. На столе рядом со шкафом лежал прозрачный конверт с бумажными листками, сообщавшими данные о его здоровье, весе и даже росте. 1,88 м. Ого! И это в 17 лет. Меня поразил длинный перечень медицинских обследований, которые нужно пройти, чтобы получить доступ к поединку. Электрокардиограмма, мониторинг грудной клетки, МРТ головного мозга. Спортсмену нужно соблюдать массу требований. Да уж, серьезно заниматься боксом может далеко не каждый. Этот вид спорта требовал от человека дисциплинированности, ответственного отношения и абсолютной решимости, воспитанной самоограничением и тренировками. Почему это меня удивляло? Я повернулась к стойке и вспомнила, как она скрипела под ударами Мейсона. Ткнула одну из панелей кончиками пальцев. На ощупь она казалась мягкой. Тогда я сжала кулак и ударила по ней. Стука от моего жалкого удара почти не было слышно. Я закатила глаза и схватилась за ушибленную кисть, зажимая скетчбук под мышкой. «Что ты делаешь?» Я вздрогнула. Темные глаза Мейсона пригвоздили меня к месту, где я стояла с обезоруживающей силой. «Что ты здесь забыла?» Снова спросил он, как всегда властным тоном эгоиста и собственника, сообщающего, что я снова вторглась на его территорию. Это я и сама понимала, поэтому опустила голову. Я хотела бы уйти молча, без ответа, но Мейсон положил руку на дверной косяк и не позволил мне ускользнуть. «Я с тобой разговариваю». Его низкий сочный голос вызывал странную дрожь в моих позвонках. Я шагнула ближе к дверному проходу, чувствуя, как ко мне возвращается необъяснимое чувство обиды. «Это я заметила», — ответила я, покосившись на Мейсона. «Тогда ответь мне». «Ничего. Я ничего здесь не делала». Мейсон посмотрел на меня с высоты своих 1,88 м. Его взгляд, настойчивый, пронзительный и жгучий, раздел меня догола. Я крепче сжала блокнот. Он заметил его, и старая злоба мелькнула в его радужках. «Я твои вещи не трогаю. И ты не прикасайся к моим». «Неужели? Ты еще кое-что мне не объяснил», — ответила я, шипя как змея. Я была виновата, но отреагировала резче, чем следовало бы. В данный момент я чувствовала раздражение и нервозность, как будто меня беспокоила невидимая зудящая рана. Чувство неприязни делало меня уязвимой, а я к этому не привыкла. «Ты оставил свет включенным», — добавила я. «Я зашла его погасить, и все». Решительно отпихнув Мейсона плечом, я вышла, еле сдерживая, чтобы не побежать. Пока я поднималась по лестнице, чувствовала, как мысль о Мейсоне обжигает меня изнутри. Почему Мейсон такой вредный? Почему? И он мог бы быть папиным крестником. На мгновение я попробовала представить их вместе, смеющимися и перешучивающимися. Но не получилось. Папе этот тип вряд ли понравился бы. Конечно, он любил такие качества, как ловкость и решительность, и Мейсон внешне походил на Джона, но он ему не понравился бы. Абсолютно точно. Взвинченная до предела, я добралась до своей комнаты. Щеки покалывало. Они у меня редко краснели, разве что на морозе. Поэтому я очень удивилась, посмотрев на себя в зеркало и увидев красные пятна на скулах. Еще больше нервничая, я подошла к столу и положила на него свой блокнот для рисования. Коробка с синей лентой оставалась открытой. Осторожно, словно к спящему существу, я протянула к ней руку. В ней хранилось всего несколько вещей. Папин кошелек, документы, ключи от канадского дома и на самом дне голубой альбом с простой надписью «Айви». Папин подарок. В альбоме были рисунки, открытки и несколько полароидных снимков, которые он сохранил. Я знала, что мне будет больно на них смотреть, но не удержалась и открыла альбом. На всех открытках были виды наших мест. Долина, озеро, лес. Они вызывали живые воспоминания о доме. Рисунки представляли собой пару моих коллег-малек на газетных вырезках. Непонятно, зачем папа их сохранил, в них не было ничего особенного. Разве что они смешные. Фотографий было только две. На первой более старые поблекшие мы втроем. Я — маленький белый сверток, молодой папа с пышной копной волос и покрасневшими от холода ушами, и рядом с ним мама. Моя красивая мама. Жемчужно-светлые волосы обрамляли ее лицо в форме сердечка, гордая и милая одновременно. Кожа у нее была белая, как фарфор, а ослепительные глаза — зеленые. На губах сияла улыбка. Маму звали Кэндис, она была канадкой. Родители встретились в Калифорнии, в университете в Беркли. Папа учился в инженерном колледже, а мама — в колледже природных ресурсов. Мама погибла в автомобильной аварии вскоре после того, как мы переехали в Доусон-Сити. Мне исполнился всего месяц. Я провела пальцем по ее лицу. У меня были ее светлые волосы и такой же глубокий взгляд. Длинные изогнутые брови и продолговатые антилопьи глаза. Было бы неправдой сказать, что я по ней скучаю, ведь я не знала прикосновения ее рук, ее запаха, звука ее голоса. Говорят, она отличалась остроумием, а ее смех мог растопить лед, таким он был теплым. Папа говорил, что я очень на нее похожа, но, глядя в ее лучистые глаза, я не могла с ним согласиться. Мне так хотелось, чтобы она научила меня улыбаться. Искрометно, радостно, счастливо, восхитительно. Но это невозможно. Я медленно перевела взгляд на второй снимок, где мы были запечатлены вдвоем с папой на опушке осеннего леса, покрытого первым снегом. Я сидела у него на колене и улыбалась беззубым ртом, обнимая его за шею ручками в синих варежках. Мои штаны на коленках, испачканные землей, наверное, я шлепнулась где-то на лесной тропинке. В этой фотографии было что-то особенное, но я не могла вспомнить, что. «Айви!» — на пороге комнаты стоял Джон. «Я поехал», — сообщил он мне, осторожно входя. Он приехал домой на обед, а теперь возвращался в офис. «Я просто хотел напомнить, что скоро придет электрик. Мейсона, наверное, уже не будет дома. Открой, пожалуйста, дядечке дверь. Не волнуйся, это обычная процедура, он каждый год в это время приходит проверять проводку. Он знает, куда идти и что надо делать». Я ограничилась кивком. Джон научился понимать мое молчание, но, казалось, он всегда ждал слов, какой-то фразы, которую я не всегда могла произнести. Он коснулся моих волос и грустно улыбнулся. Какие длинные. Да, волосы доходили почти до лопаток, и для меня это рекордная длина. Обычно я отращивала их до плеч. «Не помню, когда в последний раз видел тебя с такими длинными». В голосе Джона звучала неуверенность. «Если захочешь их подкоротить, то я знаю отличного мастера». «Они мне пока не мешают», — пробормотала я, не глядя на него. «В Канаде я не ходила в парикмахерскую. Меня всегда стриг папа на крыльце». Джон, кажется, тоже об этом вспомнил. «Окей, но если передумаешь, дай знать». Он снова погладил меня по голове и вышел. Альбом по-прежнему был у меня в руках. Перед тем, как его закрыть, я еще раз взглянула на нашу с папой фотографию и пробежала взглядом по словам, написанным от руки под снимком. Потом перечитала. «Не все космические корабли поднимаются в небо». Кому принадлежит эта фраза? Это был папин почерк. Почему здесь написана эта фраза? Я подскочила на стуле, когда зазвонил мой мобильник. «Айви», — сказал Джон, — «проследи, чтобы электрик заехал к нам, а не оставлял свой фургон за воротами. Не хочу, чтобы он ходил туда-сюда через открытую калитку, хорошо?» Было понятно, чем вызвана такая просьба. Я пробормотала, что за всем прослежу, и попрощалась. Потом опять посмотрела на фразу под снимком. Чернила не выцвели от времени, они выглядели свежими. Я открывала альбом только один раз, сразу после папиной смерти. И ослепленная болью не обратила внимания на эту деталь. Задумчиво посидев за столом, я, наконец, встала и пошла принять душ, продолжая прокручивать в голове фразу с фото. Что все-таки значили эти загадочные слова? Папа сильно отличался от других людей в нашем городке. Он разговаривал со мной о числах, небесной механике, о созвездиях. Во всем вокруг он видел скрытый смысл и красоту. Мы промокали под дождем до нитки. Сколько новых цветов теперь появится? Целыми днями валил снег. Послушай, какая тишина. Заблудившись в лесу, мы выходили на незнакомую опушку. Смотри, какой отсюда великолепный вид. Папа умел смотреть на вещи по-особому. Широко и объемно, улавливая скрытые оттенки. Я так не умела. «Не все космические корабли поднимаются в небо». Чья это фраза? Трель дверного звонка разлетелась по всему дому. «Электрик. Уже?» Я чертыхнулась, выключила воду и выскочила из душевой кабинки. Накинула на плечи полотенце и кое-как натянула трусы. С меня капало. Как назло, я забыла взять с собой чистую одежду, поэтому, снова выругавшись, подбежала к шкафу, собираясь схватить свежую футболку. Но ящик оказался пуст. «Это какое-то издевательство», — мрачно прошипела я. «Похоже, из-за адской жары все мои футболки были в стирке». В дверь снова позвонили, и от досады я прикусила губу. В таком виде встречать дяденьку, конечно, нельзя. И тут я вспомнила про маленькую гардеробную в конце коридора. Однажды я видела, как Мириам положила туда несколько постиранных футболок. Может, там есть и мои? Шлепая по полу босыми ногами, взлохмаченная, я добралась до темной деревянной двери, толкнула ее и включила свет. Осмотрела несколько полок с обувью, спортивными сумками и всякой мелочью, но ничего подходящего не нашла. От очередного звонка я заскрежетала зубами и снова оглядела комнатку. В углу стояла коробка. В ней лежало несколько с виду совершенно новых футболок. О, чудо! Я схватила одну из Chicago Bulls и надела. Она оказалась мне велика. Доходила чуть ли не до колена и выглядела как платье, что очень хорошо. Наряд, конечно, так себе, но теперь я могла броситься вниз по лестнице и открыть, наконец, ворота. Что я и сделала, нажав на кнопку дистанционного управления и проследив, как машина подъезжает к дому. Когда через минуту я открыла входную дверь, за ней никого не было. Куда он подевался? На очередной трели я взорвалась. Черт! Электрик зачем-то обошел дом и рвался в него со стороны заднего двора. Я открыла тяжелую металлическую дверь, ведущую в гараж, широко распахнула ее, чтобы не закрылась, и щелкнула замком на двери, ведущей в сад. Низенький мужчина приподнял рабочую фуражку и насмешливо произнес: «О, здрасте! Явились, не запылились». Я мрачно посмотрела на него. «Извините, что не сразу открыла». «Пустяки». Он искусственно улыбнулся, входя так, словно это был его дом. «Мистер Крейн предупредил меня, что его не будет. Мы с ним все согласовали. Могу приступить?» Я пропустила его вперед к двери, ведущей из гаража в дом. Он быстро в нее прошел, и дверь за ним тоже очень быстро закрылась. Минуточку. Закрылась? Нет! Я потянула ее на себя, но бесполезно. Гаражная дверь не открывалась снаружи без ключа. «Эй!» — прокричала я, стуча кулаком по двери в надежде, что электрик меня услышит. «Подождите!» Я снова постучала, проклиная все на свете, когда дверь вдруг открылась. «Фух, спасибо огромное!» — не без раздражения сказала я и шагнула внутрь. Передо мной стоял не электрик. На меня с внушительной высоты сердито взирал Мейсон. Над его верхней губой и на подбородке блестел пот. Наверное, он услышал мои крики и стук, пока тренировался, потому что на костяшках пальцев у него были защитные накладки, или как они там называются, потные волосы сбились на бок. «Можно узнать, что ты...» Его взгляд упал на Чикаго Буллс. Я не поняла, что произошло. Или слишком хорошо поняла. Произошло что-то ужасное. Сначала на его лице отразилось искреннее изумление, потом взгляд похолодел. Мейсон будто онемел, уставившись на мое платье. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как в радужках его глаз выкристаллизовывается дикая ярость, которая напугала бы любого. «Сними это», — сказал он замогильным голосом. Я отшатнулась. По спине поползли мурашки. Но этот его голос был ничем в сравнении с его рукой, которой Мейсон ухватил футболку и попытался с меня ее стащить. «Сними это немедленно», — процедил он. Мейсон, наверное, сошел с ума, потому что в этот момент он вел себя как самый настоящий псих. Он, не отрываясь, смотрел на футболку, кажется, забыв о моем существовании. А у меня не хватало смелости сказать ему, что под ней, кроме трусов, на мне ничего нет. Я... «Где, черт возьми, ты это взяла?» Зло процедил он сквозь зубы, и я съежилась. Мейсон всегда бесился, когда я случайно прикасалась к его вещам. Но сейчас его реакция меня просто шокировала. Сердце бешено заколотилось. Он сильнее сжал пальцы и снова потянул футболку вверх. Когда она задралась до трусов, я сделала единственное, что пришло в голову. Схватила садовый поливочный шланг и повернула кран. Через несколько секунд шланг плюнул в грудь Мейсону холодной струей. Этот псих покачнулся, но продолжал тянуть меня за футболку. Я споткнулась о его ногу. Холодные брызги летели во все стороны. Наши тела столкнулись, потом разошлись и снова соединились. Каждый пытался добиться своего. Я оказалась прижата к стене. Вода стекала с меня ручьями, но футболка оставалась на мне. Только теперь она неприятно облепляла тело. Шланг был по-прежнему у меня. Я пыталась направить струю Мейсону в лицо, чтобы он, наконец, отстал от меня. Но он схватил меня за запястье и прижал мою руку к стене. Вдруг это безумие внезапно прекратилось. Мир вокруг нас был влажным и туманным. Я стояла босыми ногами на холодном мокром полу гаража. Где-то надо мной нависал Мейсон. Я заметила, что под мокрой майкой порывисто поднималась и опускалась его грудь. Из приоткрытых губ вырывалось тяжелое влажное дыхание. Я чувствовала его. Такое близкое, горячее и резкое. «Что у тебя на уме?» — тихо прорычал Мейсон прямо в ухо. И что-то в этот момент во мне дрогнуло, перевернулось, тревожно вспыхнуло. Сердце забилось быстрее от чувства, похожего на страх, но более мощного, инстинктивного и пугающего. Его ноги в спортивных штанах касались моих бедер, меня пронзила дрожь. Кожа горела, крича о чем-то, что я отказывалась понимать. Я повернула запястье, и струя полилась в нужном направлении. Мейсон зажмурился, ослабил хватку, чем я и воспользовалась. Отпихнула его локтем. Шланг упал на пол. Спотыкаясь, я выскочила в открытую дверь и помчалась. Так заяц улепетывал бы от хищника. Я убегала от Мейсона. Я бежала так, как никогда не бегала в Канаде. По лесам, которые хорошо знала, по тропам, которые никогда бы меня не напугали. Когда я забежала в свою комнату с колотящимся сердцем, мне вспомнился сон, приснившийся прошлой ночью. Деревья, снег и горы. Прозрачная тишина. Палец лежит на спусковом крючке. Два сверкающих глаза передо мной прорывали белизну. Однако хищник не убегал. Он противостоял мне. Добычей была я. Его взгляд ружьё целился мне прямо в сердце.